Глава 40. Марту Альварес била крупная дрожь. Ей оставалось только надеяться, что появившаяся внизу живота тяжесть была не началом родовых схваток, а спазмом, вызванным паникой. Посмертная маска Данте исчезла. При виде пустой витрины оба ночных охранника, примчавшихся в Андито, на крик Марты тут же развернули бурную деятельность. Один бросился в аппаратную проверить записи с камеры видеонаблюдения, а другой стал звонить в полицию, чтобы сообщить о краже. «Полиция будет через 20 минут», — сообщил он Марте, закончив разговор. «20 минут?» — возмутилась она. «20 минут? Да у нас украли ценнейший экспонат!» Охранник объяснил, что сейчас все полицейские силы брошены на проведение какой-то чрезвычайной операции, но там постараются найти сотрудника, который приедет и снимет показания. «А что может быть важнее нашей кражи?» — поразилась она. Заметив, что Лэндон и Сиена обменялись тревожными взглядами, Марта решила, что для них это тоже стало настоящим стрессом. А чему тут удивляться? Они заглянули сюда на минутку посмотреть на маску и оказались в самой гуще неразберихи, вызванной кражей важнейшего экспоната. Вчера ночью кто-то проник в музей и украл посмертную маску Данте. Зная, что в музее имеется немало предметов, намного превосходивших по ценности посмертную маску, Марта подумала, что ущерб от кражи мог бы оказаться несравненно большим, так что им еще повезло. И все же это была первая кража в истории музея. А я даже не знаю, что в таких случаях делать. Она вдруг почувствовала слабость и снова оперлась на стойку ограждения. Рассказывая Марте о своем ночном дежурстве, оба охранника сами терялись в догадках, как такое могло случиться. Около 10 часов Марта пришла с Доминой и Лэндоном. Через некоторое время все трое вместе покинули музей. Охранники снова заперли двери, включили сигнализацию, и, насколько им известно, с тех пор никого в этой галерее не было. «Но это невозможно», — выговаривала им Марта по-итальянски. «Когда мы уходили, маска была на месте, так что кто-то побывал в галерее после нас». Охранники лишь беспомощно разводили руками, настаивая, что никого больше не видели. Зная, что полиция скоро приедет, Марта направилась в аппаратную со всей скоростью, какую позволяла ее беременность. Взволнованные Лэндон и Сиена последовали за ней. «Записи с камер наблюдения», — подумала Марта. «Уж на них-то точно видно, кто здесь был прошлой ночью». В 3 кварталах от музея на Понте-Веке появились 2 полицейских. Они стали пробираться сквозь толпу, показывая туристам фотографию Лэнгдона. Заметив служителей закона, Вайента отступила в тень. Когда полицейские проходили мимо нее, у одного включилась рация, из диспетчерской передавали сигнал всем постам. Сообщение было коротким и сделано на итальянском, но смысл Вайента уловила. Свободный полицейский в районе Палаццо Веккьо должен немедленно отправиться во дворец, чтобы снять показания. Стражи порядка на мосту никак не отреагировали, но Вайента насторожилась. Музей Палаццо Веккьо. Вчерашний провал, из-за которого на всей ее карьере может быть поставлен крест – случился как раз в переулке рядом с Палаццо Веккьо. Рация снова включилась, но из-за помех и быстрой итальянской речи Вайента практически ничего не разобрала, если не считать 2 слов. «Данте Алигьери». Она мгновенно напряглась. «Данте Алигьери». Это никак не могло быть простым совпадением. Она бросила взгляд в сторону Палаццо Веккьо и увидела его башню, возвышавшуюся над соседними зданиями. Что же произошло в музее? И когда? У Вайенты имелся достаточный опыт аналитической работы, чтобы знать, что совпадения случаются гораздо реже, чем принято считать. Музей Палаццо Веккьо и Данте. Это наверняка связано с Лэндоном. Вайента с самого начала подозревала, что Лэндон обязательно вернется в старый город. Это было логично, ведь именно там он находился вчера вечером, когда все закрутилось. А теперь при свете дня он мог запросто вернуться в район Палаццо Веккьо, чтобы найти то, что искал. Она была уверена, что по Понте-Веккьо он не проходил. Было немало и других мостов, но они находились слишком далеко от садов Боболи, чтобы добраться до них пешком. Внизу под мостом проплыла байдарка-четверка. На борту красовалась надпись «Грибной клуб Флоренции». Красно-белые весла взмывали вверх и опускались в воду с удивительной синхронностью. А может, Лэндон воспользовался лодкой? Это казалось маловероятным, но что-то подсказывало ей, что сообщение полиции о Палаццо Веккьо и было столь долгожданной зацепкой. «А теперь достаем фотоаппараты. Пожалуйста!» — послышался женский голос с сильным акцентом. Вайента обернулась и увидела экскурсовода, который размахивала палкой, увенчанной ярким оранжевым помпоном, чтобы не растереть на мосту свою группу туристов, напоминавшую стайку утят. «Над вами самый большой шедевр в Азаре», — воскликнула женщина с профессиональным энтузиазмом, поднимая палку с помпоном вверх и указывая, куда смотреть. Воента никогда раньше не замечала, что на уровне второго этажа над крышами магазинов проложен проход, похожий на крытую галерею. «Коридор в Азари», — торжественно произнесла экскурсовод. «Его длина составляет почти километр, и по нему члены семейства Медичи могли безопасно перемещаться из палаццо Питти в палаццо Векьо и обратно». Воента с изумлением разглядывала похожее на тоннель сооружение наверху. Она слышала о существовании коридора, но деталей не знала. «Он ведет в палаццо Векьо?» «Для особо важных гостей», — продолжила гид, — «экскурсии по коридору устраиваются и сегодня. В нем располагается прекрасная художественная галерея, которая начинается в палаццо Векьо и заканчивается в северо-западной части садов Боболи». О чем экскурсовод рассказывала дальше, Воента уже не слышала. Она опрометью помчалась к своему мотоциклу.